не хочу никуда бежать от тебя, я не хочу никуда лететь без тебя, я не хочу никуда идти без духа твоего. Я не хочу никуда бежать от тебя, я не хочу никуда идти без тебя, я не хочу никуда лететь без духа твоего. Дай мне крылья, как у орла, чтоб я мог долететь до твоей любви. Дай мне крылья, как у орла, чтоб я выше мог тебя превознести. Дай мне крылья, как у орла, чтоб я мог долететь до твоих чудес. Дай мне крылья, как у орла, чтоб я мог коснуться небес. Я не хочу никуда бежать от тебя, я не хочу никуда идти без тебя, я не хочу никуда лететь без духа твоего. Я не хочу никуда бежать от тебя, я не хочу никуда идти без тебя, я не хочу никуда лететь без духа твоего. Скрой меня под своим крылом, и неважно, станет буря или гром, вознесу к тебе руки. Буду вечно петь тебе мой псалом, скрой меня под своим крылом. И неважно, станет буря или гром, вознесу к тебе руки. Буду вечно петь тебе мой псалом. Дай мне крылья.